Сегодня мы будем изучать с вами мантру на удачу, на успех, на богатство. Также мы сегодня поговорим о мистических совершенствах, буквально о двух. Я планирую сюда приехать через 3-4 месяца и дать вам такой углубленный семинар по всем мистическим совершенствам, которые только есть. У нас осталось с вами последнее занятие, следующее. Также я понял, что у вас здесь очень много есть последователей Шивы, поэтому в следующем приезде я также вам дам такой семинарчик, состоящий из 3-4 лекций по величию Шивы. Различные истории с Бхагаватом будут, различные истории с Пуран, чтобы вы знали, что это за личность. Из 18 мистических совершенств, 8 из них первичных. И говорится, что эти 8 мистических совершенств, они исходят непосредственно от шакти Бога, то есть от энергии Бога. Еще также существует 10 вторичных. Вот эти 10 вторичных мистических совершенств, они исходят, рождаются из гуны благости. И первое мистическое совершенство называется анима-ситхи. Анима-ситхи. Это способность, которая позволяет становиться наименьшим, очень маленьким. Некоторые йоги до сих пор владеют такой способностью уменьшаться в размерах. Как в Индии есть такой человек, индус. Его можно посадить в сундук, закрыть цепями, закопать этот сундук в землю, и он выйдет оттуда. Только с помощью вот уменьшения в размерах он может проникать через щели и спокойно выходить. Мало того, через способность этой анима-ситхи она позволяет входить даже в камни, проходить через камни, через стены. Это первичное мистическое совершенство, и это три первых мистических совершенств, которые я буду здесь сейчас называть. Это все связано с трансформацией нашего тела. Наше тело может трансформироваться. И второе мистическое совершенство называется махима. Махима ситхи. Ситхи значит совершенство. Махима значит великий. Максима. Большой универмаг. Увеличиваться в размерах. Можно увеличиваться до больших, очень больших размеров. Кто изучал древний индийский эпос Рамаяна, тот знает, что Хануман, он увеличился в размерах огромной горы и смог прыгнуть одним прыжком на Шри-Ланку, чтобы сразиться там с демонами. Такое интересное место, мы там были в Индии, в этом месте, откуда с этого холма он прыгал. Называется место Рамешварам, южная точка Индии. Там, где вот эти островки на Шри-Ланку идут. Там до сих пор плавают эти камни, о которых говорится в Рамаяне, на воде, в храмах. Такие бассейны стоят и камни плавают. Но говорится, что когда вот огромнейшая армия пересекала из Индии в Шри-Ланку, то они строили мост из камней. И на этих камнях писали имя Рама, и камни не тонули. И вот до сих пор там эти камни можно увидеть, хотя прошло уже 2 миллиона с чем-то лет. Третье совершенство называется Лакхима. Лакхима ситхи. Эта способность позволяет становиться наилегчайшим, очень легким. И поэтому дает возможность путешествовать по воздуху. Можно летать прямо в теле. Кто смотрел вот эти шоу Копперфильда, да? Когда видишь, как человек летает, как-то не по себе становится. Эта способность Лакхима ситхи, она позволяет подниматься в воздух. И кто был в Индии, особенно раз в 13 лет, в месте Прояги, трех, это где пересекаются три священных реки, там, где собираются все йоги, миллионы людей собираются. Некоторые йоги там демонстрируют способность Лакхима ситхи, правда, они поднимаются всего на метр, вот так, от земли, вот просто ложатся на спину и на метр поднимаются, вот так. Да, левитация называется. Следующее совершенство, четвертое, называется прапти. Прапти ситхи. Прапти значит получить. Такой человек, он может получить все то, что захочет. Но имеется в виду не способности всякие, а именно какие-то предметы. То есть прапти значит получить какие-то предметы. Яблочко с Африки, там, еще что-то. Алмазик с руки получить. Безусловно, что он, у кого-то это достает, прапти, получить. Там кольцо какое-нибудь. Раз, золотое кольцо на руке. Называется прапти ситхи. С помощью этой ситхи человек может брать откуда-то какие-то вещи, какие-то предметы. с любого места во Вселенной он может доставать предметы. Эта способность не связана с материализацией. Просто доставание с другого места. Прапти. Следующее, пятое, пракамья. Пракамья ситхи. Пракамья означает получить какой-то опыт наслаждения любым объектом в этом мире. Можно испытать любое наслаждение от любого предмета. Какие наслаждения есть в этом мире, такие можно испытать. Представляете, вы захотели испытать опыт такой наслаждения в полете. Вам не нужен самолет, вы можете его и так испытать. Пракамья ситхи позволяет. С помощью ума так все путешествовать. Можно куда угодно, все что угодно сделать. Любые наслаждения доступны такому человеку, при этом он может сидеть на одном месте. Ничего при этом не делать. Он получает такое же наслаждение. Не обязательно ему ехать в Сочи, чтобы получить вот это состояние полета от Черного моря. Он может здесь его получить. Совершенно такое же, даже гораздо яснее. Пракамья. Пракамья ситхи. Следующая способность – ишита ситхи. Ишита. Эта способность позволяет что-то создавать и что-то уничтожать. Уже идет материализация. Можно что-то создать из материи, из пяти тонких элементов – земли, воды, огня, воздуха. Он может что-то создать. Может комара создать. Может создать что-то еще. Какие-то предметы. То есть это способность манипуляции энергиями. Такой человек, он в совершенстве овладел пятью вот этими элементами – землей, водой, огнем. Он смог их обуздать. Мало того, он может также контролировать до какой-то степени, может контролировать мысли живых существ, он может контролировать их чувства, их передвижение, все что угодно он может до какой-то степени контролировать. Следующая способность, седьмая, называется вашита. Та была ишита, а это вашита. Она гораздо выше стоит. И такой человек, он выходит из-под контроля трех гун материальной природы, то есть он выходит из-под контроля гун благости, страсти и невежества полностью. И он познает досконально все тонкие материальные элементы, все элементы в этом мире. И эта способность также позволяет ему получать очень такое возвышенное духовное наслаждение. Он чувствует вот это пронизывание себя духом. И эта способность также, она гораздо выше стоит, чем ишита, в том смысле, что человек, обладающий вашита ситхи, он может полностью контролировать жизнедеятельность других живых существ полностью, манипулировать сотнями людьми. Но обычно он это уже не делает, хотя способность у него такая есть. Он это не делает только по одной причине, что он уже находится на таком. То есть он испытывает духовное блаженство. У него способность есть, но обычно он ее не применяет. Восьмая. Камавасаята ситхи. Камавасаята ситхи. Камавасаята ситхи. Камавасаята ситхи буквально означает, что человек может принимать любые формы, которые только захочет. Захотел принять форму камня, раз, сразу камнем стал. Захотел принять форму женщины, сразу женщиной стал. Мужчиной, сразу мужчиной стал. Путиным, сразу Путиным стал. Любую форму животных может принять. Может, без проблем. Ну, по форме, по крайней мере. По разуму я боюсь, что не сможет. Камавасаята ситхи. Но если дословно перевести это слово, камавасаята ситхи, она означает кама, то есть желание. Все желания человек может себе, как бы сказать, получить. Это одна из самых сильных способностей. Помимо того, что человек может принять любую форму, он может также практически все, что угодно получить в этом мире. Это восьмая камавасаята. Спрашивает, Путин уже подменен или нет еще? Не знаю. И первая способность анима ситхи, то есть становиться наименьшим, достигалось различными способами. По крайней мере, я знаю несколько из них, которые описаны в ведах. Можно просто достичь этой способности, если человек будет медитировать на атомы. То есть он сидит и сосредотачивается на атомы, думает об атомах. И тогда он может стать маленьким, анима, очень маленьким. Но в действительности веды говорят, как это сделать правильным образом, более правильным и быстрым. Для этого нужно сосредоточиться на Бога, который находится внутри атомов. И когда человек медитирует на Бога, он получает огромную шакти, то есть огромную силу. Это говорит Бхагавата Пурана, 12-11 том, что если человек медитирует на Бога, который находится в атоме, тогда он очень легко может достичь этой способности. И медитировать нужно постоянно. Тогда человек почувствует сначала, что как бы он в уме, как бы он начинает уменьшаться до размеров атома. То есть когда вы медитируете на атом, то ваш ум, он начинает как бы приобретать маленькую форму. То есть ваше тонкое тело начинает как бы сужаться. Сначала вы это будете чувствовать. После этого, когда вы достигнете в этом совершенства, то есть будете уже сильная концентрация у вас будет, то у вас появится возможность именно уменьшать свое тело. Интересная способность очень. Можно как-то использовать. Конечно, дается. По желанию вы сможете обратно принять. Опять, просто надо просто пожелать обратно в ту же форму войти. То есть вы обратно увеличитесь. Эта способность авторитетна, как ее достигается. На этом пути могут быть разные ловушки, конечно. Я не знаю. Я сам особо не практиковал. Ну, до какой-то степени. Если вы хотите достичь такой способности, можно пробовать таким образом, да? Или попробовать, или, по крайней мере, у кого-то, кто это может уже делать, научиться. Вот эта способность лагима, то есть становится легким. Это с помощью этой способности можно ходить по воде. Раз, пошел по воде. При этом еще не обязательно достигать такой способности лагима ситхи, чтобы прям подниматься в воздух. Человек, он может до какой-то степени достичь совершенства, и поэтому становиться немножко легче воды. Еще не достиг полного совершенства, но уже смог становиться легче воды. И поэтому он может ходить по воде, хотя еще летать не может. Говорится, что Иисус Христос, он ходил по воде. Мог ходить по воде. Понятно, да? То есть говорится, что Бог, он находится во всех элементах. С помощью своей энергии он распространяет себя во все элементы, можно так сказать. В каждом атоме, в каждом предмете находится вот это присутствие Бога в виде его всепроникающего аспекта. И когда человек сосредотачивается на Бога, таким образом он сможет получить вот эту силу от Бога, чтобы становиться наименьшим. Раньше люди достигали именно таким образом. Следующая способность – махима. Махима ситхи. Это становиться таким больших размеров, расширяться. И махима ситхи можно достичь совершенства, если человек сосредотачивается на махат-татву. Махат-татва. Махат-татва – это космическое проявление. Махат, как бы вот это… Но вообще, если честно сказать, что вот представьте себе огромнейшее творение, которое только существует, которое включает даже себя в духовные миры и материальные миры. И махат-татва называется облако в этом огромнейшем творении, маленьким облаком, которое находится на границе этого великого творения. Его называют махат-татва. И махат-татва – это буквально означает вот эта материальная природа, материальная энергия, то место, где мы с вами находимся. Это космическое проявление, в котором в этой махат-татве находятся тысячи и миллионы вселенных. Наша из них самая маленькая практически, маленькая, всего 64 измерения в ней находится. Очень маленькая. Махат-татва – это огромнейшее творение. Огромнейшее творение, мы даже себе представить не можем. Практически бесконечное. Наша Вселенная нам кажется бесконечной, но махат-татва – это огромнейшее творение. Веды очень много об этом описывают. Измерения, можно так, я не знаю насчет каналов. С чем соединять, тоже мне трудно представить. Я просто знаю, что даже вот, как бы сказать, в этой вселенной существуют эти измерения. Вот, допустим, среди нас живут всякие духи. Еще одно измерение. И раньше люди в ведические времена, у них было больше измерений. Поэтому они могли общаться с ракшасами, которые в сказках, да, вот мы все слышали. То есть бабы, там всякие, там лешие, там всякие, да. Сейчас мы их не видим. Сейчас никто в это не верит. Но раньше измерений было больше, в ведические времена люди больше воспринимали, у них было совсем, как бы сказать, другое мировоззрение. И они могли воспринимать не те измерения, которые сейчас мы видим, а гораздо больше. Я не знаю точно сколько, может быть, 4 измерения. Да, параллельно между среди нас существуют различные существа. Мы их уже не видим. Да, говорится, что из-за того, что люди они стали больше материалистами, то у них закрылось это еще одно измерение, и они не могут воспринять вот тонкие вещи, то есть практически не видят их. И если человек сотачивается на эту махаттату, великую материальную энергию, все, что в ней входится, это называется махаттатва. Все элементы туда входят, все наши чувства, все органы, все, если представить, что такое махаттатва, то есть все, что есть в нашем космическом творении, это есть махаттатва. И если вы будете сотачиваться, сосредотачиваться на эту махаттатву, вот эту материальную природу, и что Господь повелевает всей этой махаттатвой, что Он контролирует ее полностью, представьте себе, вот так можно представить себе, то ум ваш начнет расширяться. Глобальное космическое творение, глобальное. И то, что Бог, Он контролирует всем. И когда вы это будете сотачиваться, то ваше тонкое тело сначала начнет увеличиваться до больших размеров. И потом, в какой-то момент, вы сможете увеличивать постепенно свое тело. Мало кто проявляет такую способность сейчас в Индии. Становиться махимой, то есть великим таким, большим. Говорится, что раньше люди, они были ростом больше, чем сейчас. Ну, где-то приблизительно 4500 лет назад. А даже где-то сейчас, в бывшем Советском Союзе, я не помню где, в каком месте, там есть гробница одного древнего человека, который там, я не знаю, 3 метра такая гробница. И там кости лежат 3-метровые такие. Я не помню сейчас, где это место находится. Говорит, что это какой-то святой, ну, древний святой какой-то. Гробницы такие большие были. И вот 4000 лет назад некоторые люди, они достигали роста 5,5 метра. Такие великаны были, большие. Ну и говорится, что и деревья такие же больше были, чем сейчас. Ну и все было больше, трава была больше. На следующем занятии я буду рассказывать про предсказания. И в предсказаниях уже говорится, что постепенно с деградацией все будет уменьшаться. И в конце вот этого века Кали, люди будут 75 сантиметров, такие карлики, бегать. И все уменьшится, все постепенно будет уменьшаться. Вот так эту способность можно достичь авторитетным методом. Об этих способностях я пишу книгу, где расписываю все более подробней. И веды, они очень интересны в этом смысле. Очень глобальные знания там даются. И главный аспект веда говорится, что нужно исполнять свой долг. Свой долг материальный и свой долг духовный. И однажды я вам рассказывал про Вишвамитру Муни. Вишвамитра Муни, над которым он сидел в медитации, и над ним свила гнездо птичка. Ну и, соответственно, стала какать. И попала и на этому мудрецу на голову. И мудрец, он разозлился. Что это такое? Когда понял, что на него испражнились, он разозлился, поднял голову, и птичка испепелилась одним его взглядом. Другое его имя – Каушика. И вот этого Каушику или Вишвамитру его очень сильно боялись, потому что его было очень легко разгневать, так же, как Шиву, который является Ашутошей, кого легко очень разгневать и кого очень легко умилостливить. И Вишвамитру Муни все боялись. Все, а когда услышали про то, как он птичку испепелил, его еще больше стали бояться населения. Он много сотен тысяч лет жил. Представляете, мудрец такой, очень могущественный. Стоит только разгневать, все, конец. И однажды этот мудрец, как и заведено среди мудрецов, они ходили собирать подаяние, потому что они не работали. У них не было своего дома, они жили под каждым деревом. И однажды он зашел в деревню, к одному дому подошел и постучался. И вышла женщина, и он попросил у женщины: «Пожалуйста, дайте мне что-то покушать». Так, мягко сказал. Женщина сказала: «Хорошо, сейчас я выйду и накормлю тебя». Она зашла в дом, и когда она зашла в дом, то муж к ней подошел и сказал: «Пожалуйста, пора готовить, давай на стол, я голоден». И она стала исполнять свои обязанности перед мужем. Она приготовила, накрыла на стол и стала его кормить. Она его кормила. И пока он ел, она его омахивала, чтобы ему прохладно было. В Индии жарко часто бывает. В это время мудрец стоял и ждал. И постепенно он все больше разгневался, все больше становился гневливым таким. Не понял, ну женщина, бедная женщина, он говорил. Ну ладно, я дождусь ее. Посмотрим, когда-то она точно выйдет. Муж ее поел и решил поспать. Он лег спать, и жена, как преданная его супруга, стала омахивать его опахалом от мух, чтоб мухи не садились. Вишвамитр он стоял, он уже разгневался полностью, он думал, вот это да, такой наглости я еще никогда не испытывал. Ну и женщина. Когда ее муж отдохнул, проснулся, то она взяла рис и вынесла этому мудрецу Вишвамитре. И мудрец на нее взглянул таким страшным, разгневанным, испепеляющим взглядом. Так посмотрел на нее страшным взглядом, и она не испепелилась. Он на всякий случай еще раз посмотрел. Тогда он сказал, что ты на меня зыркаешь? Я знаю, кто ты. Я знаю, кто такие браманы. Ничего у тебя не выйдет, потому что я исполнял свой долг перед мужем. Он является моим мужем, он является для меня как Бог, я должна ему служить. Это первая моя обязанность. И тогда вот этот Кушик, вот этот Вишвамитра, он не выдержал. Как ты разговариваешь с браманом? Ты знаешь, что такое браман? Браман – это тому, кто поклоняется даже полубоги. Полубоги им поклоняются и боятся полубоги их. Ты со мной так разговариваешь. Кто тебе такое вообще позволил? И тогда он еще раз посмотрел, но опять у него ничего не вышло. Он был просто в шоке. Как же так? Как же так? И в ответ эта женщина сказала, на самом деле успокойся. Что ты разгневался? Это не подобает браманам. Поэтому пойди в Митхилу и посмотри, как на самом деле себя ведут браманы, как они себя ведут, какие у них качества. Тебе надо научиться терпению на самом деле. Иначе как ты вообще будешь жить? Гнев, он не должен рождаться из всяких пустяков. И выслушав все эти слова, Кушика как на всякий случай еще раз взглянул, но понял, что ничего не вышло. И тогда он понял свои ошибки и сказал, спасибо тебе, добрая женщина, ты наставила меня на этот путь, как правильно себя вести. Я обязательно, согласно твоему совету, пойду в Митхилу и поучусь у тех браманов, как надо себя вести. На самом деле Вишвамитра, он изначально не был браманом, он был кшатрием, то есть был воином, поэтому такой гневный остался. Но с помощью своих аскез он достиг положения брамана. С помощью аскез, совершения вот этих епитимий, он достиг этого способности стать браманом. И мораль такова, что, как в Писании говорится, «Дарма ракшаси ракшати» – тот, кто исполняет свои обязанности, того его обязанности сами защищают. То есть вот эта дхарма или вот эти наш долг, кто исполняет свой долг, то долг сам защищает его. Или дхарма, или религия, можно перевести как «религия». Тот, кто выполняет свой долг. Если мы не исполняем свой долг, то естественным образом мы не получаем все плоды от нашей жизни. Часто люди спрашивают, чем мне заниматься в жизни? Это вопрос, который означает, что человек, он не исполняет свой долг. Тот долг, который то не исполняет, что сейчас получил своей кармой. Допустим, он работает. Если он работает несовершенно на этой работе, то он никогда не сможет понять, чем ему в жизни заниматься. Если человек будет исполнять свой долг и делать совершенно свою работу, совершенно будет выполнять свою деятельность в своей работе, которая была ему дана свыше или кармой, то он никогда не сможет понять, кто он такой и чем ему заниматься в жизни. Эта дхарма, она нас защищает, если мы выполняем ее. И в прошлом люди, они выполняли свою дхарму, то есть они выполняли свой долг перед семьей, перед страной, свой духовный долг. Они все исполняли, и поэтому в прошлом не было таких проблем. Если человек исполняет свой долг, то никто не может ему навредить. То сама дхарма или сами вот эти религиозные обязанности, они защищают этого человека. Как однажды был такой человек, он был очень религиозен. Он всегда знал, что веды говорят, что если человек исполняет обязанности, то никто не сможет ему навредить. То есть он всегда будет выполнять его строго, если он стойко выполняет свои обязанности. И однажды был такой случай, буддисты, они поймали этого человека, так как он исповедовал больше индуизм, изучал веды, они решили скинуть его с большой башни. И этот человек, когда уже подошел к краю башни, он сказал: «Я не боюсь, что со мной что-то случится, потому что я исполнял свой долг в жизни, поэтому я не боюсь смерти». И его столкнули с этой башней, и он не разбился. Сама Дхарма, она пришла и защитила его. В этом мире Дхарма, она является также олицетворенным. Говорится, что Дхармарадж – это такая личность, которая управляет вот этой религией или управляет обязанностями. Эта личность, она защищает всех тех людей, которые исполняют свои обязанности, даже если они очень тяжелые. Дхармарадж или Ямарадж, его также зовут Ямарадж. Яма значит смерть, а Радж – царь. Это бог смерти. Его называют Ямараджем или Дхармараджем, тот, кто знает религию. Это та личность, которая определяет, стоит вам сейчас жить или не стоит. Поэтому это очень могущественная личность, повелитель смерти. Говорится, что он знает дхарму или знает религиозные принципы досконально. Потому что если он не знал досконально религиозные принципы, он бы не смог наказывать справедливо. Понимаете? Можно его как бы приблизить к дьяволу, да, такой, который смертью повелевает. Но на самом деле это не дьявол, это та личность, которая знает свод законов, и он наказывает в соответствии с тем, что мы совершали в этой жизни. Если мы совершали плохое, то он наказывает нас плохое. И обычно на суд идут к нему сначала, к Ямараджу, великой личности, повелителю смерти. И была такая интересная история. Однажды, ну просто голубь жил, и в один прекрасный момент этот голубь, он увидел Ямараджа, бога смерти. И Ямарадж посмотрел на нее и улыбнулся. И эта голубиха, она такая притча интересная. И голубиха, она сразу все поняла, что, похоже, ей скоро придется умереть. И как все мы, она очень сильно испугалась. Она испугалась смерти. И она полетела к самой большой птице в этой вселенной, к своему роду, представителю Гаруди, огромнейшей птицы, и сказала: «Вот со мной такая история произошла, помоги, возьми меня в самое отдаленное место во Вселенной, чтоб меня не смог найти вот этот бог смерти Ямарадж, чтоб не смог меня достать». И Гаруда согласилась, она полетела на эту планету, отдаленную планету, где не обитают люди, и там ее оставила. И когда прилетела обратно, увидел Ямараджа перед собой, и Ямарадж улыбнулся, уже Гаруде. И Гаруда спросил: «Что ты улыбаешься?» И Ямарадж сказал: «Я вот чего улыбаюсь-то? Мне как-то удивительно было. Я вот когда увидел эту голубку, она должна была умереть, я думал, как эта маленькая голубка может попасть на ту отдаленную планету, чтобы там ее кошки съели? Поэтому я улыбалась». То есть я улыбался, для меня это было как-то интересно. И все так произошло. То есть законы кармы, они настолько строги, что человек попадет там и как раз в то место, когда нужно, в то время. Если человек исполняет свои обязанности, очень интересный момент, если он исполняет свои обязанности досконально, то никакие страхи его не посещают. Он не боится смерти совсем. Почему он не боится смерти? Потому что этот страх смерти возникает из-за того, что человек не исполняет свои обязанности. Человек чувствует, что он не исполнил свои обязанности в жизни, поэтому он боится, что его накажут. Подобно тому, как преступник. Преступник – это тот, кто нарушает законы государства. И даже если у преступника все на мази, то есть все у него там подписано, не за что его схватить, не за что, полиция никак не может подкопаться, нет доказательств его преступности, то все равно он будет чувствовать страх при виде милиционера. Подсознательно, хотя не за что его будут посадить, нет доказательств никаких. Он будет подсознательно ощущать этот страх. И наш страх, он исходит от того, что мы не выполняем наши обязанности, как с материальной точки зрения, так и с духовной. Если простой человек идет, который никогда не нарушал законы государства, то естественным образом он не боится полиции, не боится гаишников. Нечего бояться, он же ничего неплохого не сделал. Также и в нашей жизни мы не будем испытывать страха. Это очень важный момент. Преступник тоже выполняет свою дхарму, и его дхарма убивать, воровать и как бы он исполняет свои обязанности. На самом деле он не исполняет, не свои обязанности исполняет. Чтобы понять, что такое дхарма или что такое наши обязанности, нужно изучать Писание. И в Писании говорится, что нельзя ни укради. То есть обязанности, они исходят из священных писаний. Мы не можем сами придумать все свои обязанности. Не укради, не убей. Эти обязанности надо выполнять, а не те противоположные. За выполнение правильных обязанностей мы получаем хорошие плоды. За выполнение неправильных обязанностей мы получаем ужасные плоды. И вообще христианство говорит, что если человек грешник, он попадает все время в ад на веки веков. Всегда. Представляете? Такого, конечно, не случается. Мы не можем попасть навсегда в ад. Мы же вечные. За какое-то маленькое отклонение мы попадаем вечно в ад. Это такое как-то несправедливо совсем. Веды говорят, что мы можем попасть в ад. Да, и там человек, он может страдать миллионы-миллионы лет. Но, как мы знаем, во Вселенной время, оно интересным образом искажается. На высших планетах проходит один день. У нас проходят, сменяются эпохи. Еще ниже, где находится ад, у нас проходит один день, там проходит сотни лет. Поэтому, знаете, как бывает? Некоторые экстрасенсы, они удивляются. Человек грешил всю жизнь, да? Раз, умирает. И буквально они могут это видеть как-то. И буквально через месяц или через три месяца уже рождаются у кого-то. Они говорят, в ад не попал, ну как-то странно. На самом деле за этот месяц он провел там сотни тысяч лет в аду. Представляете? Вот это время во Вселенной, оно так распределено. Там течет время медленно, а там все быстрее и быстрее на низу планеты, то есть на низу вот этого космического мироздания. И в прошлом цари, они исполняли свой долг очень строго. И однажды в Пенджабе, то есть это место, которое раньше было, тысячи лет назад, ровно тысячи лет назад, огромнейшее войско мусульманского царя из Персии вторглось в Индию. И огромнейшее войско, оно пошло на Индию. И на ихнем пути стал Пенджаб, то есть современный Пенджаб, который вы знаете в Индии, такой штат. В этом Пенджабе был царь, очень религиозный, который всегда строго исполнял свои обязанности. И это огромное войско мусульман, в 15 раз превосходящее этого индийского царя, оно вторглось в Пенджаб. И этот царь индийский, у него было маленькое войско, но они все были очень готовы защитить дхарму, то есть защитить свою религию, защитить свою страну, людей. И они отразили эту огромнейшую армию своим малочисленным войском. Они побили и захватили в плен этого мусульманского царя. И индийский царь, он сказал, ты, конечно, плохо так делаешь, но так или иначе я не испытываю к тебе никакого гнева, поэтому я тебя отпускаю, иди с миром. Этот мусульманский царь вернулся к себе в Персию, собрал еще одно огромнейшее войско и еще раз пошел войной на этого индийского царя. Этот индийский царь опять пленил его. У него были такие сильные кшатрии или сильные воины, которые могли противостоять этой армии. И так происходило 17 раз. 17 раз он нападал, и 17 раз этот царь отражал атаку. Один царь в Индии. В те времена в Индии было много царей, этих штатов. И тогда мусульманский царь, он заключил договор еще с одним индийским царем. И они напали все вместе на этого индийского царя и смогли побить все его войско и захватить его в плен. Говорится, что воины сражались сутками, не уставая. Они сражались за свою страну, чтобы вот этот мусульманский захватчик, он не пошел и не уничтожил население. Они сражались сутками. Рука у них уставала, правая, они брали меч в левую руку и продолжали сражаться. Битва была очень жестокая. В конце концов, индийский царь потерпел поражение, и мусульманский император, он захватил этого царя в плен, индийского царя в плен, и сказал ему, на самом деле я не совершу больше, я не совершу такой ошибки, которую совершал ты 17 раз, отпуская меня. Поэтому я тебя убью, я тебя казню. Но я слышал, что ты великий стрелок из лука. И говорят, что ты можешь поразить закрытыми глазами летящего голубя со 100 метров. 100 метров выпускает голуби, он мог поразить его стрелой. Поэтому, если ты сможешь попасть в голубя, летящего с расстояния 100 метров, с закрытыми глазами, туда, может быть, тогда я тебя отпущу, может быть. Вот так он сказал. И тогда они все пришли в огромную арену, собралось много войск посмотреть на это шоу. Индийский царь, он не был сентиментальным, он знал, что все равно его убьют. Нельзя доверять политикам, нельзя доверять, обманут. И индийский царь тогда сказал: «Хорошо, я попробую это сделать, но ты должен мне сказать, когда птица вылетит из клетки. Ты должен сказать, что птица вылетела. Тогда я выстрелю, и все будет нормально». И мусульманский император, он согласился, сказал: «Хорошо, когда клетку откроют, тогда я скажу тебе, что она открыта». Ему завязали глаза, дали стрелы и лук, и все приготовились. Настала тишина такая, мертвая. И в этот момент, когда клетку открыли, император мусульманский сказал: «Птица вылетела из клетки». И в этот момент индийский царь услышал звук этого царя, императора, и выстрелил ему прямо в сердце по звуку. И в этот момент все охранники, все войско начали говорить: «Увы, что он сделал?» И он начал выстреливать по звуку этих людей и поражая их. И говорится, что он один сражался с сотнями воинами. И когда совсем силы его покинули, императорское войско смогло его отрубить ему голову. То есть он вообще не боялся смерти. Он не говорил, он не убежал и не прятался, не говорил, молил: «Пожалуйста, простите меня, пощадите меня». Знаете, когда человек уже все, ему говорят: «Сейчас мы тебя казним». Знаете, какие страхи появляются у человека? Но у человека, который исполняет свой долг, страхов просто нет. Он не боится смерти, он не молил о пощаде. Он просто исполнял свой долг. Он уничтожал агрессоров. Говорится, что агрессоров, поджигателей, отравителей можно спокойно убивать. И в этом не будет никакого греха. Это веды об этом говорят. Таков долг, который исполняли раньше цари. Я когда в следующий раз к вам приеду, я буду много историй таких всяких рассказывать, очень интересных. Как раньше люди поступали, насколько они были вот эти мужественны и могущественны. И вообще сознание людей прошлого, оно полностью отличалось от сознания нашего. То есть мы думаем критериями такими более приземленными. Раньше цари, они могли думать совсем иначе, как мы. То есть, как пример, я могу вам привести такую интересную историю, которая тоже произошла в прошлом с одним таким Раджариши, то есть царем, который соблюдает строго религию. Жил царь, у него была жена. И однажды царь вместе с женой, со своими визирями, там, помощниками, советниками, они пошли в манговый сад, манговую рощу. И там они решили сыграть, царь решил сыграть со своей царицей в шахматы, в индийские шахматы, немножко другие, нежели у нас. Они играли в шахматы, и в это же время один нищий, он тоже зашел в эту манговую рощу. Раньше не было таких заборов, как сейчас. Цари, они не покрывали вот это заборами все свое государство. Любой человек мог пройти по царскому саду без проблем. И нищий, он пошел в эту манговую рощу и решил поесть. Ему хотелось кушать. И он взял большой камень, чтобы сбить манго. Знаете, как в детстве мы часто это делали, да? Палку там или камень. И мы кидали в деревья, чтобы так или иначе сбить плоды. И вот он взял этот камень и бросил камнем в манго. И попал в манго. Манго упало. Вот он взял и начал кушать. Но траектория этого камня, она летела дальше. То есть камень летел дальше. Он сбил манго и дальше полетел. И этот камень, он попал в чурбан царя. Представляете, у царя был такой чурбан такой, и камень сбил чурбан. Как только он сбил, сразу все там охранники, там бригада защиты, она сразу разбежалась и сразу схватили этого нищего, который не понимал, что происходит, спокойно манго ел. Они схватили его, привели к царю и сказали: «Ну что, секирь башка, надо отрубить ему голову, в царя камнем кинуть». Они же не знали, что он там манго кидал. Какой негодяй, а? Такой случай первый раз мы видим. И они хотели ему уже голову отсечь. И тогда царь сказал: «Подождите». И он остановил всех, и спросил: «Ну что, рассказывай, зачем меня камень кинул?» И тогда этот нищий, он сказал: «Я просто кинул в дерево камнем, чтобы манго сбить. Вот я ничего плохого не хотел». А в это время он выиграл у царицы в шахматы. Раньше женщины тоже были очень разумными, могли тоже в шахматы выиграть. Он выиграл у своей жены. И когда царь услышал всю эту историю этого нищего, он сказал: «Тогда хорошо, я все понял. Дайте ему столько богатства, чтобы ему хватило до конца его дней». И все были в шоке. Представляете, от такого? Никто такого не ожидал. Его отвели к казначею, обеспечили его всем. Они продолжали играть в шахматы с царицей. Та царица, она решила узнать: «Скажи, пожалуйста, царь, ты так сказал из-за того, что ты сейчас как бы в хорошем настроении, из-за того, что я тебя проигрываю, ты выигрываешь, ты так сказал из-за того, что, как сказать, тебе хорошо?» И тогда царь спросил ее: «Ты скажи, пожалуйста, кто был более милостлив, я или дерево?» Тогда он сказал: «Конечно, ты. Конечно, ты. Ты самый милостливый, самый могущественный, самый прекрасный. Тогда скажи мне, пожалуйста, если он кинул камнем в дерево, и дерево дало ему плод, манго, то что должен был я быть, должен дать я, настолько милостливый, чем дерево, если он меня камнем кинет? Я должен был дать ему гораздо больше, нежели чем это дерево, потому что я более милостлив, чем дерево». Вот такое умонастроение у людей прошлого, представляете? Нам до такого вообще далеко. Это цари прошлого. То есть сейчас мы с вами будем изучать вот эту мантру, которую написано. Мантра Лакшми. Многие из вас знают, кто такая Лакшми? Это богиня процветания, богиня удачи. Говорится, что она является супругой Вишну, то есть супругой Бога. Это можно сравнить в христианстве, есть такая Богородица там, или как ее еще там называют. Мне трудно как-то параллели провести. Но так или иначе, это Лакшми или Вишнупатни, она является богиней удачи. Она не спосылает удачу людям. И с прошлых времен всегда люди пытались удовлетворить Лакшми. Она не является обычным живым существом, она не является дживататвой, она является вишнутатвой, то есть божественную природу имеет. Говорится, что это энергия наслаждения Бога. Она является тоже божественным началом Лакшми. И во все времена ей поклонялись для того, чтобы получить какое-то просперити, то есть какое-то процветание, богатство, даже знание. У вас уже написан перевод. Патни значит супруга. Вот это первое, Вишну Патни. Патни значит супруга Вишну. Махамае – это иллюзорная энергия Бога. Это интересная такая энергия, то есть она является олицетворением вот этой иллюзии. Вот мы с вами впадаем в иллюзию. На прошлом занятии я рассказывал, что такое немножко иллюзия. Мы с вами впадаем в эту иллюзию, и эта иллюзия исходит именно от нее. Она не всех допускает к Богу. Чтобы пойти к Богу, нужно иметь чистые мотивы. И она проверяет нас, сможем мы выйти из этой иллюзии материальной. То есть она как бы является экзаменатором, который берет экзамены у нас. И майя, она является вот этим первый вопрос, второй вопрос, третий. Майя – вот эта иллюзия. И как я уже говорил, что самая последняя ловушка иллюзии – это когда человек считает, что я есть Бог. Это последняя ловушка иллюзии. Последний вопрос, который нам задает Лакшми. Или вот эта богиня Махамае, великая богиня иллюзии. Когда мы ее проходим, то она допускает нас к Богу, пожалуйста. Все, ты можешь войти в духовное царство. Маха Пуруша Лакшаны. Понятно, да? То есть она обладает также всеми качествами Бога. Она обладает всеми качествами и могуществом. Приитха, будь довольна. Ме мной. Маха Баге, о богине удачи. Лока Матер. Лока значит планетой в этой вселенной. Матер – мать. Она является матерью этой вселенной. Намостуте. Выражаю тебе свое почтение. И когда человек выражает свое почтение такой великой богине, то богиня, она может воздать богатством, славой, процветанием. От нее это все зависит. Имеет ли значение, какой мантре лучше обращаться к Лакшми? Потому что много есть всяких мантр Лакшми. Лучше всего обращаться той мантрой, которая прославляет ее за определенные деяния. То есть, если вы хотите получить богатство, или у вас есть желание получить какие-то богатства, процветание, то нужно прославлять ее, то, что она является богиней удачи, она является богиней процветания. Не просто есть, как бы сказать, такая короткая мантра Лакшми, да? То есть очень простая. Там просто «я выражаю тебе свое почтение», «я выражаю тебе свое почтение», «почтение». Вот человек повторяет эту мантру постоянно. Но когда человек прославляет ее изысканными молитвами, что ты мать вселенной, что ты являешься богиней удачи, что ты Махамае, то есть великая богиня иллюзии и так далее, то она становится удовлетворена. Это значит, что вам говорить «Вась, Вась, Вась, Вась, Вась». Или говорить «Васек, ты классный мужик». Понимаете, сразу хорошо становится. Эта мантра, которую мы с вами сейчас будем изучать, там нужно поставить впереди нее слог «Ом». Эта мантра, она и удовлетворяет, тем более, что она описана в Бхагавате Пуране, та Пурана, которая является естественным комментарием к Веданта Сутре. Ее еще называют Амала Пураной, незапятнанной Пураной, чистой. Сейчас мы с вами изучим, как ее повторять. Безусловно, что вы должны ее выучить наизусть, каждое слово, чтобы обращаться со смыслом, чтобы был хороший результат. Я буду повторять, и вы будете, как мы в прошлый раз это делали. Вишну Патни Махамае Махапуруша Лакшане Притха Ме Махабаге Локаматар Намостуте Вишну Патни Махамае Махапуруша Лакшане Притхаме Махабаге Локаматар Намостуте Вишну Патни Махамае Махапуруша Лакшане Притхаме Махабаге Локаматар Намостуте Вишну Патни Махамае Махапуруша Лакшане Притхаме Махабаге Локаматар Намостуте Вишну Патни Махамае Махапуруша Лакшане Притхаме Махабаге Локаматар Намостуте Вишну Патни Махамае Махапуруша Лакшане Притхаме Махабаге Локаматар Намостуте Вишну Патни Махамае Махапуруша Лакшане Притхаме Махабаге Локаматар Намостуте Вишну Патни Махамае Махапуруша Лакшане Притхаме Махабаге Локаматар Намостуте Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Теперь можно все вместе. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Ом Вишну Патни Махамае, Махапуруша Лакшане, Приетхами Махабаге, Локаматар Намостуте. Достаточно. Изучили, да? 16 – это такое мистическое, тантрическое, удивительное число. Можно и 25, без проблем. Но вообще 16 кругов повторяет Маха-мантру. Об этом мы потом будем говорить чуть подальше. А остальные мантры можно повторять также на четках, но если вы будете повторять эту мантру 16 кругов, то у вас будет уходить 3,5 часа или 4 часа. Если вы готовы на это пойти, то ради Бога, можете повторять. Я не знаю, это связано с тем, что у Бога есть ближайших 16 ближайших спутников. Поэтому повторяется 16 кругов, то есть такое удивительное. 64 круга тоже повторяют. В Индии повторяют 64 круга. Некоторые повторяют трилакха. Трилакха – это 300 кругов. Уходит 20 часов на это. 4 часа остается на еду, на сон. Некоторые берут на себя такую аскезу, повторяют столько раз мантру. Так, что касается этой мантры, то говорится, что Любое воплощение Бога в форме женщины или Лакшми, Дурга, Парвати, то есть они все нейтрализуют неблагоприятные планеты Венеры, нейтрализуют вот это влияние негативно нас планеты Венеры. Сама по себе Венера не может какой-то негатив давать, просто она контактирует с нашей кармой, и поэтому у нас идет выход через планету Венера, у нас проблемы возникают. Поэтому эта мантра также можно сказать, что она улучшает состояние отношений в нашей семье, так как Венера отвечает за семью, вот это за любовь. Вот эту. И в Индии очень много всяких молитв. Это тоже молитва. Это не просто, это мантра в молитве. Любой человек может молиться таким образом. И вообще в Индии люди, они часто писали различные молитвы. Я вам хотел прочитать некоторые молитвы, которые один святой написал, очень интересные. Он пишет: «Я оставил тебя, о Господь, и пришел в этот мир боли и печали. Теперь я подношу историю своей скорби твоим стопам. Находясь еще в утробе своей матери, я увидел тебя пред собой. Ты явился мне, но лишь на мгновение, с тем, чтобы оставить своего бедного слугу. В этот момент я поклялся поклоняться тебе после своего рождения, но пришло рождение, и с ним сеть мирской иллюзии, которая похитила весь мой добрый разум. Избалованный сын на коленях родственников, я проводил дни, смеясь и веселясь. Родительская любовь помогла мне забыть муки рождения, и я думал, что мир очень неплох. День за днем я рос и вскоре начал играть с другими мальчишками. В скорости начал проявляться разум. Я начал много читать и учиться. Странствуя по разным местам и гордясь своим образованием, я разбогател и с неуклонной прилежностью заботился о своей семье. О Господь, я забыл Тебя. Теперь в старости Бхактивинода печален. Он плачет, мне не удалось поклоняться Тебе. О Господь, я провел свою жизнь напрасно. Какая теперь судьба ожидает меня?» Такая интересная молитва. И он как бы в этой молитве говорит, что на самом деле, когда мы находимся в утробе матери, там очень сильные страдания для живого существа возникают. Ребенок, он осознает. Нельзя сказать, что он не осознает. Любая мать может сказать, что если что-то не так сделаешь, он начинает там брыкаться, то есть ему плохо становится, да? Начинает ножками там куда-то давить. И мы испытываем сильнейшие муки, находясь в утробе матери. И в этот момент говорится, что живое существо начинает молиться Богу. «Избавь меня от страданий, пожалуйста. Я очень сильно страдаю». И Господь, Он до какой-то степени помогает вот этому маленькому ребенку в чреве матери. И когда ребенок рождается, он попадает в этот мир. Раньше он был таким суженным, вот так ему было тяжело, больно. Но когда он попадает сюда, он видит светлый мир по сравнению с утробой, да, как бы. То есть он меньше страданий ощущает. Он как бы входит в эту иллюзию. И он начинает забывать о том, что он молился Богу когда-то. И в Ведах говорится, что ребенок, он может знать свою, вот это вот, свое рождение, даже знать свою прошлую жизнь до 5 лет. До 5 лет он может знать. И поэтому вот вчера женщина рассказывала, что ее ребенок маленький, когда он родился, через несколько месяцев он начал говорить на непонятном языке. Причем такими членораздельными такими словами. Но когда он понял, что никто его не понимает, он начал мычать. Там, да и то. Вот такой интересный случай. И говорится, что дети, они помнят. Некоторые дети, они помнят и говорят, что у меня была мама, она жила в Америке, называют ее имя даже. Ну, таких случаев очень много, есть целая книга об этом, где разные дети, которые никогда не были в другой стране, они прям их привозят, и они все показывают, где что находится, могут провести к своему дому, показать, где ее мама. То есть такие случаи уникальные есть. Ученые не могут это объяснить. Я не помню, как эта книга называется. Там целое собрание вот этих всяких случаев уникальных. И дальше он пишет: «Самоуверенный, я проводил дни, наслаждаясь мирскими науками, и никогда не поклонялся тебе. Теперь ты мое единственное прибежище. Я читал все больше и больше, и мои надежды росли, ибо я считал материальное познание истинным путем в жизни. Как же бесплодны были эти надежды, и какими же хилыми оказались эти знания. Теперь я знаю, что все подобные знания – это невежество. Знание об этом мире – это знание, порожденное твоей иллюзорной энергией. Оно препятствует служению тебе и делает из вечной души осла, стимулируя его опьяненность этим временным миром. Вот один из таких ослов, который так долго таскал на своей спине бремя материального существования. Теперь в старости уже нет энергии наслаждаться, и ничто не приносит мне удовлетворения. Жизнь теперь превратилась в мучение. Мое знание оказалось бесполезным, и невежество, подобно острой стреле, пронзило мое сердце нестерпимой жгучей болью. О Господь, я не ищу никакого иного сокровища в этом мире, кроме Твоих лотосных стоп, чтобы сделать их сутью своей жизни. Вот так пишет Бхактивинод. Он говорит, что в старости все знание, которое мы имеем, оно становится бесполезным. Он пишет об этом, что материальное знание, оно не спасет нас. Мы будем чувствовать, что на самом деле мы попусту потратили свое время. Поэтому Веда рекомендует серединный путь. Это материальное знание и также реализоваться духовно. То есть это должно быть параллельно, чтобы не было у нас каких-то отклонений. Мы должны развиваться как духовно, так и материально. Иначе будут проблемы. И часто бывает так, что в старости люди начинают очень сильно переживать. Они говорят, я зря столько времени потратил. То есть они чувствуют подсознательно, что они не все сделали. Им кажется, что они не все сделали. И если так посмотреть, ну что они еще не все сделали? Но в подсознании они вот, это им кажется, я не успел это сделать, я не успел то сделать. На самом деле она не успела подняться на духовную платформу, чтобы избавиться, и следующая жизнь была успешной. Избавиться от страха. Дальше он пишет, когда я был молод, я страстно стремился заработать деньги. И в то время, помня о нормах религии, я принял жену. Вместе мы завели хозяйство, бесцельно расточая время. Родили множество сыновей и дочерей. Но у меня на сердце становилось все тяжелее и тяжелее. Бремя увеличилось день за днем. И я чувствовал, что моя жизнь застряла на мертвой точке. Пришла старость. Захватила меня и наполнила мой мерцающий ум тревогой. Теперь меня беспокоят болезни и лихорадит от постоянных тревог. Неудовлетворенное сердце полыхает огнем, и я не вижу никакого выхода. Все во тьме, и я очень испуган. Поток этой мирской реки силен и неугомонен. Приближается страшная и тоскливая смерть. Как я хочу оставить свои мирские привязанности. Теперь, пожалуйста, выслушай меня, о Господь, ибо я абсолютно беспомощен. Бхактивинода говорит, без Твоей милости все кончено. Пожалуйста, дай мне прибежище своих лотосных стоп. И чем больше человек занимается этой мирской деятельностью, забывая о духовном, тем больше вот эта обусловленность, она наваливается на нас. У нас появляется эта неудовлетворенность жизнью. Неудовлетворенность жизнью происходит из-за того, что мы просто не выполняем свой духовный долг. При этом мы можем быть идеальными в материальных отношениях. Исполняя свой долг материально, мы можем быть совершенны. Но материальные обязанности, они не дадут нам удовлетворения. Это скорбь, мирская скорбь, она навалится на нас и будет нас постоянно мучить день ото дня. И чем дальше мы занимаемся только мирской деятельностью, тем больше мы будем скорбеть, не чувствовать радости в жизни. И это можно сравнить, знаете, с чем? Вот как однажды один человек пошел в лес, и хотя мы знаем, что эта скорбь присутствует, да, мы все равно пытаемся найти здесь удовлетворение. Вот это уникальная иллюзия, которая нас навелевает. Только редкие люди могут выйти из этой иллюзии материального удовлетворения. Материальное удовлетворение не приносит нам счастья. Однажды один человек пошел в лес, в джунгли такие, страшные джунгли, и заблудился. И в Индии интересный момент, что там солнце светит, и в какой-то момент вдруг начинает солнце быстро садиться, моментально темнеет в Индии. Сразу раз и стемнело. Буквально 15 минут, и все стемнело. И он заблудился и не знал, куда идти. Представляете, джунгли, полно тигров, змей ночных, которые выползают. Практически все, конец. Не выживет человек. Стянулись тучи, начались молнии, сильные молнии, дул сильный ветер, начался дождь. И когда в очередной раз сверкнуло, он увидел большие глаза, смотрящие на него. И он понял, что это огромный тигр, который бежит к нему. В этот момент он очень сильно испугался. Представьте себе такую ситуацию. Ноги сами начинают бежать. Бежать, не оглядываясь просто. И он побежал. И в джунглях большие колючки, сучья. И когда он бежал, он не обращал внимания на боль. Когда колючки, они царапали его тело, они разорвали всю его одежду. Он бежал среди этих джунглей. И тигр, он все приближался и приближался. И в какой-то момент он увидел перед собой обрыв, огромный обрыв. И он не знал, что делать. И когда молния сверкнула, он увидел, что с дерева над этим обрывом свисает такая лиана, такая лиана. И он прыгнул из всех сил, которые у него были, и схватился за эту лиану и повис. Это еще и было не совсем страшно. На самом деле, внизу этого обрыва в воде находились крокодилы. У него не было шансов, по берегу гулял этот тигр. И в какой-то момент вдруг что-то начало шипеть. И когда он поднял свою голову, он понял, что он повис на змее, которая шипела. Она злилась, она была большая, и он на ней висел. Вот в такой ситуации он оказался. Представляете? Очень страшно. Его все тело дрожало, оно билось, сердце колотилось. И он думал: «Боже мой, что творится?» И вдруг в какой-то момент что-то упало ему на нос сверху. И потекло, потекло. И оно докатилось до губ, и он слезнул. Он подумал: «Что же это?» И он слезнул. И когда он слезнул, он понял, что это был мед. Это был мед. И он начал наслаждаться этим медом. Вот такова ситуация, в которой мы с вами находимся. Этот мир, он очень страшен. Называется Мритюлока. Мритюлока – это планета смерти, где все так или иначе под заборами ложатся и отдыхают. Этот мир еще называется Дукхалая Ашашватам. Дукхалая Ашашватам на санскрите означает планета несчастий и временно. Это, то есть Ашашватам, значит, это временное место, полное несчастий. Мы с вами здесь оказались. Страшнейшее место. Мы не знаем, где упадем. Не знаем, кто нас там ударит. Не знаем, что завтра произойдет. Страшный мир. И при этом мы какую-то маленькую каплю этого меда пытаемся наслаждаться. И такая интересная история. Мы схватились за последний этот кусочек наслаждений и думаем, что нас это доставит нам удовлетворение. Но на самом деле все не так плохо. И существует духовное счастье, которое полностью нейтрализует все страдания в этом мире. Даже если с нами случаются самые страшные вещи в этом мире. Самые страшные вещи, которые с нами могут случиться, представьте. Но когда человек полностью реализовал себя, кто он есть на самом деле, что он не есть это материальное тело, тогда страх покидает его. Он знает, что мы все вечные души, то есть мы живем вечно. Просто находясь здесь, мы думаем, что мы скоро умрем. Но на самом деле мы являемся душами, находимся на вечной стезии. Этот мир, если мы здесь правильно себя поведем, будем развиваться духовно, то мы здесь больше не родимся. Мы попадем в духовный мир. Может это быть так, что вы постепенно попадете на высшую планету, на райскую, потом постепенно будете прогрессировать. То есть, когда вы идете путем неврити, вы попадаете на планеты мудрецов. Это не совсем райские планеты, но это высшие планеты, планеты мудрецов. И там вы продолжаете свое духовное развитие. То есть, вот это путь неврити марга, то есть путь духовного прогресса по планетам, есть праврити марг и неврити марг. Праврити марг – это райские планеты, где наслаждений много. Когда человек зарабатывает благочестивые поступки, когда он делает благочестивые поступки, то он идет путем праврити, наслаждения. Он за свои хорошие деяния в этом мире получает наслаждение на райских планетах. С этих райских планетах уже нет пути еще выше. Обратно придется возвратиться сюда. Но когда человек идет путем неврити марга, то есть путем духовного знания, это означает, что человек развивается духовно, не просто там роет колодцы, помогает бедным, а именно развивается духовно, то он идет путем неврити марга, то есть он может подниматься все выше и выше и так попасть в духовный мир. Некоторые, если человек достигает святости в эту жизнь, то он сразу попадает в духовный мир отсюда. В Ведах есть очень много историй, даже те люди, которые прям не проходя через смерть, попадают в духовный мир и получают там свою сварупу, то есть изначальное тело души. Если человек, он будет пытаться решить свои материальные проблемы материальными путями, он никогда не сможет их решить. Только с помощью духовных решений можно решить свои материальные все проблемы. И современная психология, она не придерживается этому пути. Она решает материальные проблемы материальным путем. В этом является большая ошибка. Они не могут решить эти проблемы. Допустим, человек приходит и говорит, что-то мне стало тяжело жить в семье, жена меня уже не удовлетворяет. Объясняет всю ситуацию психологу. И современный психолог в основном говорит, тебе нужно найти кого-то на стороне. Просто кого-то на стороне найти. И спокойно будешь сразу счастлив. Ну, какую-то девчонку там найти на стороне, понимаете, да? Тогда будешь более-менее счастлив, удовлетворен, будешь жизнерадостен. Но невозможно решить материальные проблемы материальными путями. Это просто невозможно. На какое-то время ему станет легче. У него появится там две женщины. Но постепенно ситуация усугубится. Подобно тому, как была такая история. Однажды человек пришел к священнику и говорит, что-то мне плохо жить стало. Квартира однокомнатная, там живу я, живет мой ребенок, моя мать со своим мужем, вот, то есть мой отец, мать. В однокомнатной, представляете, как тяжело будет жить? Я работаю, чтобы все это прокормить. Что делать? Не могу так жить, хочется бы просто умереть. Еще ребенок все время кричит. И тогда священник сказал, ты знаешь, я понял твою проблему, она очень проста. Тебе нужно просто взять, купить козу и привезти ее домой. Он сказал, да, правда, что поможет? Конечно, поможет. И он привел козу к себе дому, домой привел себе козу. Через неделю приходит и говорит, что-то вообще плохо стало. Помимо того, что вот это все население в моей квартире, тут еще коза появилась, которая пахнет странно. Тогда священник сказал, ну ты знаешь, я понял, на самом деле одной козы тебе недостаточно было. Купи вторую козу. Он купил вторую козу, он привел себе домой. Приходит через неделю и говорит, все, не помогает, жить не хочу, хочу умереть. Пойду и покончу жизнь самоубийством. И тогда священник говорит, да что ты вообще торопишься? На самом деле все, сейчас точно я знаю, как тебе помочь. Тебе нужно просто привезти домой еще третью козу. То он привел себе домой третью козу, через неделю приходит к священнику и говорит, уже с петлей на голове, и говорит, ты меня больше не уговаривай, мне больше не хочется жить, на самом деле что-то хуже стало, тут еще три козы дома бегают, надо их выводить еще на прогулку, чтобы они там сделали все свои дела. Тогда священник сказал, ну давай иди, можешь идти, но в принципе ситуация твоя сейчас ясна, теперь я понял, как ее решить. Просто пойди и продай одну козу. Он такой подумал, да, поможет? Ну ладно. Раз пошел, продал одну козу, через неделю приходит, говорит, слушай, как-то легче стало жить. Как-то легче стало. Он тогда сказал, ну ты знаешь, вторую тогда продай козу и приходи через неделю. Он продал вторую козу, приходит, говорит, да, полегчало. И когда он продал третью козу, он говорит, совсем хорошо-то стало. Это называется решение проблем материальными путями. Так проблемы не решаются. Человек пришел к тому, что имел, но ему показалось, что так легче. Так никто не решает проблемы. И современная психология, она не может решить наши материальные проблемы материальными путями. Это просто невозможно. Просто невозможно. Человек свыкается с различными вещами. Просто свыкается. Какой был бы путь духовный? Все материальные проблемы возникают из неудовлетворенности, правильно? Человек неудовлетворен женой, неудовлетворен тем. Неудовлетворенность появляется от чего? От того, что что-то мы не так делаем. Правильно? То есть, когда мы что-то не так сделали, мы неудовлетворены становимся, да? Когда мы что-то не исполнили. Вот. Поэтому в нашей жизни, как все религии говорят, существует материальный долг и существует духовный долг. Когда мы духовный долг, причем духовный долг считается, он выше стоит, чем материальный долг. И когда мы наш духовный долг полностью упускаем, у нас появляется неудовлетворенность. Когда неудовлетворенность появляется, нам кажется, все плохие, этот плохой, у меня маленькая квартира, у меня три квартиры, но мне нужно четвертую. И мы четвертую дашь, пятую, шестую. И чем больше квартир, тем больше о них нужно заботиться, тем больше неудовлетворенность появляется. Он вроде думает, сейчас я больше, будет у меня всего больше, и у меня удовлетворенность будет. Он покупает себе дачу еще одну. Еще там нужно там что-то делать, там приходить пропалывать, там решать там с налоговиками все проблемы. Он думает, нет, надо побольше людей завести, слуг, чтобы они служили мне, чтобы они все это обеспечивали. Он заводит, и представляете, все больше и больше он погрязает, и он становится еще больше неудовлетворен. Материальными путями никогда вы не сможете достичь умиротворения и решить все свои материальные проблемы. Но удовлетворенный человек, он всегда находится спокойным. И он пользуется тем, что ему Господь посылает. Допустим, был такой мудрец, интересная история такая. И был такой мудрец, он сидел под деревом, и рядом с ним проходил караван. Мудрецы часто, они садятся, где есть люди, которые проходят, могут что-то им дать, поесть. И он сидел такой, счастливый такой. И один торговец, он заинтересовался, он подошел к нему и спросил, «Слушай, я не понимаю тебя. Скажи, что ты тут сидишь? Ну зачем это все надо, я не понимаю. Вот я вот понимаю, вот идешь, вот сейчас яблоки я нагрузил, я их потом продам, деньги получу». И этот мудрец говорит, ну зачем тебе эти деньги? Он говорит, ну как зачем? Я на эти деньги куплю себе там шелка и опять поеду, опять продам их. Ну и зачем это все тебе надо? Ну как зачем? Деньги опять получу. И опять возьму, куплю уже там драгоценные камни, начну торговать, у меня будет больше денег. Я говорю, ну когда у тебя будет больше денег, что ты будешь делать? Ну как что буду делать? Куплю себе большой дом, заведу хозяйство. Ну дальше что? Ну заведешь ты хозяйство, что дальше? Ну как что? Тогда у меня будет, я заведу себе жену, у меня будут дети. А дальше что? Он говорит, ну как дальше что? Ну дальше я буду заботиться о детях, там участок создам. Он говорит, ну а для чего все это? Он говорит, ну как для чего? Ну для того, чтобы просто потом ничего не делать. Вот просто я буду жить и ничего не делать. И мудрец говорит, так я уже ничего не делаю. Я уже ничего не делаю, мне ничего не надо. Все. Понимаете, это какое мировоззрение. Совсем разные люди, совсем по-разному друг друга понимают. На самом деле человек, он думает, что я сейчас накоплю все побольше всего, да, и потом ничего не буду делать. То есть я буду отдыхать, на пенсию уйду. Но что из этого выходит? Мы еще больше начинаем что-то делать. Мы купили дом, надо о нем беспокоиться, заботиться, там дети плачут, давай деньги, папочка нас породил, давай обязан. Ему приходится все больше погрязать. Я вас не склоняю к тому, чтобы все бросить. Я просто говорю то, что есть. То, что у вас есть, нужно сохранить. Просто развиваться духовно. Вы не сможете стать мудрецами, полностью отреченными от всего. Не сможете. Потому что это не наш уровень сейчас. Наш уровень гораздо ниже стоит. Поэтому нам нужно постепенно развиваться духовно, а не то, что все бросать. Просто все бросить человек ничего не сможет. Тем более нечего бросать. Нам ничего не принадлежит. Что бросать-то? Допустим, человек идет около банка, Ханса банка, идет и говорит, я отрекаюсь от банка. Но все же знают, банк ему не принадлежит. Подобно этому часто люди, они ложное отречение называется. Часто они от всего отрекаются, я от этого отрекаюсь. Но им это не принадлежит и так. Нам ничего здесь не принадлежит. Но мы думаем, я отреченный, я отрекаюсь. Нет, то, что вы имеете, надо использовать, чтобы удерживаться на духовном уровне, то есть снабжать себя как-то пищей, вещами и материальном уровне, чтобы не потерять свою работу. Допустим, вы работаете, сейчас послушали эту лекцию, приходите на работу и начинаете. Надо развиваться духовно, там, начинать им проповедовать, да? Что возникает? Вас с работы выкинут. Потому что подумают, ну совсем съехала крыша. Вы должны говорить людям только те, кто так или иначе готов вас слушать. И лучше это не на работе делать. Иначе вас выгонят с работы. Найдут себе другого. Знаете, как вот, если вот в КГБ или в ФСБ местном, если какой-то из их членов начинает исповедовать какую-то религию, его сразу оттуда выкидывают. В органах, когда работает человек, он не должен, потому что органы, они знают. ФСБ, они хорошо знают, что если человек начинает увлекаться религией, все, он уже не сможет такие поступки совершать. У него уже будут какие-то религиозные принципы какие-то будут. Какой должен быть уровень духовности, чтобы переродиться выше? Не очень большой. Чтобы попасть на высшие планеты, не очень большой уровень надо. Чтобы попасть в духовный мир, нужно быть очень большой уровень обладать. Но если человек что-то делает, мантру какую-то повторяет, то он попадает на высшие планеты в следующей жизни, чтобы дальше развиваться. В этой вселенной законы, если человек здесь начинает какой-то путь, то говорится, что он ничего не теряет даже со смертью. Его духовный уровень остается при нем. И в следующей жизни он продолжает продвигаться. Поэтому обычно такие люди не попадают в ад, даже если что-то в этой жизни плохое сделали. Говорится, что человек, когда повторяет мантры, то он очищается от прошлых своих грехов. Вот, и в данном случае меня спрашивали на лекциях постоянно по поводу мантры, которые повторяют кришнаиты. И сейчас я постараюсь вам рассказать, что это за мантра. Маха-мантра. Маха значит великая. Мантра – это которая освобождает ум. Ман – это ум, тра – очищать. Эту мантру повторяют последователи Кришны. Часто они выходят на улицу, повторяют их там, поют ее как-то. Но на самом деле эта мантра не является привилегией кришнаитов. Это та мантра, которую повторяют по всей Индии. Что же это за мантра? Как у вас здесь на листочках написано, Харе – значит энергия Бога. То есть эта мантра – это как бы обращение к Богу. Эта мантра состоит из всего трех слов, сочетание этих слов. Немножко дальше я расскажу, приведу различные цитаты из различных писаний о важности повторения этой мантры. Следующее слово «Кришна» означает «всепривлекающий». Это имя Бога, которое всех привлекает – Кришна. И Бог всех привлекает, представляете? Пьяница не привлечен к Богу, да? То есть он как бы не привлекает. Бог его особо не привлекает, в церковь он не ходит. Как же пьяница привлечен к Богу? Как же Бога можно назвать всепривлекающим? Как он привлекает-то? Я не понимаю. Объясните мне. Какая-то неавторитетная мантра. Пьяница не понимает. А как же тогда он привлечен? Если Бог он всепривлекающий, значит он должен всех привлекать. А что же пьяница-то не привлечен? Я не говорю уже о пьянице, есть еще буддисты. Каким же образом Бог нас к себе привлекает? Очень просто. Значит, Бог исполнен шестью достояниями. Самый богатый – Бог. Все богатство Бога, правильно? Он самый богатый, самый красивый. Самый красивый. Никто не может сказать, что Бог старик, уже состарился. Иначе мы скажем, что он не всемогущий, и он не самый красивый. То есть нельзя сказать, что вот эта молодая девушка, она красивее, чем Бог. Такое нельзя сказать, правильно? Он самый красивый, самый знающий, правильно? Все знает, он все это создал. Это все его полные достояния, в полной мере обладает этими достояниями. Он самый отреченный от всего этого, несмотря на то, что он Бог и всем обладает. Да. У него качество отрешенности в большей степени, нежели чем у всех нас. Он же Бог. И смотрите, как получается, что это в полной мере его качество, и поэтому все мы привлечены этими качествами. Таким образом мы привлечены Богом. Мы привлечены богатством, славой. Мы привлечены наслаждением. Мы привлечены красотой. Таким образом Бог всех привлекает, потому что Он изначально тот, в ком находится все в полной мере эти качества. Таким образом мы привлечены всем Богом через эти качества. Мы все стремимся достичь этих качеств. Допустим, в школе есть человек. Он приходит, он сильный такой, да, но тупой. Все привлекаются его силой, но из-за того, что он тупой, но не очень. То есть что-то не хватает. Не хватает, просто ума не хватает. Или, допустим, он такой богатый, сильный, но опять-таки тупой. Опять до конца нас он не очень привлечет. Но представляете, он богатый, сильный, красивый, прославленный во всей школе. Представляете, все есть, а отрешенности нет. То есть он как бы он кичится. Я такой, я сякой. Да, как бы он начинает таким гордым ходить. Я все могу, я сейчас тебя поборю. Да я сейчас все знаю, на пятерке все сдам. Нас уже это будет не удовлетворять, правильно? Но если он при этом еще имеет качество отрешенности, то есть он не кичится вот этим, то, что он обладает, то тогда все вот эти качества, нас эта личность будет привлекать на все сто. На все сто. Таким образом, Бог, Он всех привлекает. Даже того же самого пьяницу. Понятно, да? Значит, следующее имя – это Рама. Рама означает «всерадующий». Он всех радует. И Рама означает «всерадующий». Бог всех радует. Тот, кто обращается к Богу, становится всерадующий. Счастье исходит изнутри. При этом внешне он может быть грустным, но внутри он будет счастлив. Я в Индии встретил такого человека, который... У него глаза все время улыбаются, а лицо такое грустное. Уникальное такое сочетание. Глаза радуются, а лицо грустное. И глаза – это дороги, пути к нашей душе. Вот что же говорят авторитеты по поводу этой мантры? И откуда эти кришнаиты взяли эту мантру, и почему они ее повторяют? В Брама-Ямале Господь Шива описывает сварупу этой мантры. Он пишет «Харим вина насти кинчит». Он говорит, обращаясь к своей жене Махадеви или Парвати, Господь Шива обращается к ней и говорит: «О Махадеви, в Кали-югу, в эту эпоху, в Кали-югу нет более простого способа искоренить порок, чем повторение Шри Харинамы, Маха-мантры вот этой. Поэтому очень важно нести Харинаму широкому массам людей, что и делают кришнаиты, собственно говоря. Совершая Маха-мантру Санкиртану, то есть воспевание вот этой Маха-мантры, люди Кали смогут без труда избежать наказания в аду, даже за самые страшные грехи». Господь Шива говорит Парвати своей. Она у нее спрашивает, что является высшим в этот век. Маха-мантры повторяются таким образом. Он говорит Брахме Ямале. Сначала надо дважды повторять Хари Кришна, затем дважды Кришна и дважды Харе. После этого надо дважды повторять Хари Рама, затем дважды Рама и снова дважды Харе. Каждый должен четко произносить эту Маха-мантру и совершать Санкиртану в честь Бога, уносящую все грехи. То есть совершать Санкиртану, значит воспевание. Есть такая тантра, Радха-тантра. И там один поклоняющийся Махадеви или Парвати, он спрашивает ее: «О мать Махамайи, внемли моей молитве и расскажи, как правильно повторять эту Маха-мантру, которая уничтожает все грехи в этот век». И Дурга или Деви говорит: «О лучший из сынов, Маха-мантра, неспосланная людям Кали-юги, дарует высшее совершенство. Эта мантра состоит из 16 имен или из 32 слогов». Вот это 32 слогов. «Тот, кто желает себе блага, должен повторять эту мантру». Еще в одном писании, которое называется «Кали Сантарана Упанишат», это одна из Упанишат, она относится к Яджурведе, то есть к одной из вед Кали Сантарана. Также описывается сварупа или величие этой мантры. Там рассказывается история. Говорится, что в конце Двапара-юги, предшествующей этой юге, Нарада, великий мудрец Нарада, отправился к Браме. К Браме, помните, кто такой Брама? Создатель этой вселенной, отправился к Браме и, отдав ему поклон, спросил: «О господин, как мне спастись от влияния наступающего века Кали? Он сейчас наступит во время моих странствий по земле». Когда он будет странствовать, Нарада, он может путешествовать на различные планеты, называется космонавт. То есть такой духовный космонавт. Он постоянно появляется, у него духовное тело, поэтому он без проблем может появляться на различных планетах. И Брамаджи ответил: «О сын мой, твой вопрос заслуживает всяческих похвал. Я раскрою тебе самую большую тайну вед, зная которую ты без труда преодолеешь пагубное влияние Кали. Олицетворение Кали-юги дрожит от страха, слыша звуки имен Кришны». «Какое имя Бхагавана нужно повторять?» – спросил Нарада. «И какова сварупа этого имени?» Брамаджи ответил: «Эта Маха-мантра, состоящая из 16 имен, может полностью искоренить грехи Кали-юги. Лучшей саданы или лучшего пути ты не найдешь во всех ведах. Маха-мантра обладает 16 качествами. Это значит, что она способна разрушить материальную оболочку дживы, то есть души. Наши души окружают эти оболочки. Ложное эго, ум, разум, чувства. Оболочку дживы, то есть души, состоящую из 5 грубых элементов, панча-бхуты. или пяти великих элементов, и 11 органов чувств. Когда душа повторяет Махамантру, перед ней предстает Парабрахман, словно солнце, то есть это высший дух, вышедший из облаков. «О господин!» — снова обратился Нарда к Брахме. «Каким правилам нужно следовать, повторяя эту мантру?» То есть какие правила нужны? И он отвечает: «Повторение Махамантры не ограничено никакими правилами», — ответил Брахмаджи. «Повторять ее можно даже в оскверненном состоянии, даже не совершая омовения». Можно повторять. Это самый большой авторитет в этой вселенной говорит. То есть в любом состоянии можно повторять. Более того, четко произнося каждое слово этой мантры, можно обрести освобождение салокью, самипью, сарупью и саюджу. Четыре вида освобождений. Как я уже упоминал об этом, что это за виды освобождений. Но самое главное, Махамантра дает Кришна прему. Махамантра дает любовь к Богу, который является пятой высшей целью человеческой жизни. Дает прему, то есть любовь к Богу она дает. И седьмой патали Шри Бхакти Чандрики также говорит, что Махамантра, состоящая из 32 слог, уничтожает все грехи, словно пламя. Оно сжигает дотла все дурные привычки и дарует дарму, артху, каму и мокшу. То есть дарует дхарму, то есть плоды религиозные, материальные дарует. Дарует мокшу, то есть дарует освобождение. Все дает эта мантра. Ее прекрасный образ, то есть звуковой образ, уносит прочь всю глупость и невежество и наделяет человека разумом в чистой благости. Шуда-сатва. Тут чистая благость, сатва. Благодаря ей проявляются признаки према-бхакти, признаки любви к Богу. Она достойна всеобщего почитания и служения. Она способна исполнить желание каждого. Все без исключения могут служить этой мантре. Иначе говоря, все достойны совершать эту мантру. То есть ее не нужно получать от духовного учителя. Она наш лучший доброжелатель. И она обладает способностью привлекать всех и каждого. Она уносит все беды и печали. Она не зависит от дикши, то есть от гуру. Ее можно повторять в любое время. Поклоняться ей можно, просто произнося ее. Для этого поклонения не требуется никаких предметов. Она дарует желаемое просто благодаря соприкосновению с языком, независимо от времени, места и обстоятельств. Таких цитат очень много в ведах. Но несмотря на это, я все равно люблю другие мантры. Они также действуют, другие мантры. Но просто веды, они говорят, что именно эта мантра, она лучшая для этого века. Поэтому в Индии, по всей Индии ее повторяют. Повторяют ее на четках, поют ее на различные мотивы. Без проблем, можно повторять ее на любой мотив. Вопрос такой, что-то здесь говорят слишком много Харе, а Кришна мало. Но как мы уже говорили из этих цитат, которые мы с вами прочитали, то, что нельзя отделять какое-то имя из этой мантры. Она является той, которая все вместе составляет эти 16 слов, которая, это и есть мантра, которую нельзя что-то из нее убирать. Понимаете? То есть мы должны ее повторять полностью. От и до. Это называется мантра. Если там есть Харе больше, чем Кришна, значит так должно быть. Спрашивают, эта мантра лечит болезни? Эта мантра, она может исполнить любые желания, как говорится в этих цитатах из Писаний. Поэтому, я думаю, и болезнь она сможет вылечить. Но есть еще конкретные мантры на болезни, которые мы изучали. То есть это, как бы сказать, нельзя сейчас все забросить и сказать, ну все, мы будем повторять. В основном эту мантру повторяют для духовного прогресса. Это та мантра, которую можно в этот век Кали, можно очень легко Богу удовлетворить. Это самая сильная мантра. Но несмотря на это, все остальные мантры, они тоже действуют. Просто именно в этот век рекомендуется достигать совершенства с помощью этой мантры. Все великие авторитеты об этом говорят. Шива говорит, Парвати об этом говорит, Махамая. Говорит Брахма об этом. Все великие авторитеты говорят. Я мог привести вам еще 30 различных подтверждений, но просто не стоит слишком много подтверждать. Закрепить не надо, поймите. Тот уровень, который вы достигли, он у вас остается всегда, духовный уровень. Даже если вы потом пойдете со своего духовного пути, этот уровень у вас останется. Но вы просто будете находиться немножко ниже. И когда у вас появляется возможность дальше практиковать, то вы очень быстро достигаете того уровня, который уже достигли, буквально за несколько недель, обратно поднимаясь на тот уровень. И поэтому ничего страшного, смерть, она не уничтожает плоды наших духовных приобретений. Смерть уничтожает только плоды материальных приобретений. Как подобно тому, как человек теряет сразу дом, теряет семью, теряет богатство сразу, со смертью. Как была такая история, знаете такого Александра Македонского? Знаете, да? Так вот, это великий император, который завоевал весь Запад, который завоевал Средиземное море. И однажды он решил пойти к Диогену, который в бочке жил. Знаете, Диоген? Он все время был голый, жил в этой бочке, совершал аскезы. Он пришел к этому мудрецу, пытался с ним как-то пообщаться, и в конце концов он говорит: «Я не понимаю, честно говоря, твоего счастья находиться в бочке». И Диоген говорит: «Ну а что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья?» Он говорит: «Ну как что, вот если я еще завою Индию, тогда я буду более-менее счастлив». Этот Диоген говорит: «Ты знаешь, на самом деле я уже счастлив, так что приводи сюда все свое войско на пляж, будем загорать, спокойно отдыхать, быть счастливыми. Зачем что-то завоевывать, чтобы быть счастливым?» Диоген тоже его не понимал. Македонский его не понимал, и Диоген его не понимал. В конце концов, после этого разговора, Македонский, он пошел войной на Индию. Как мы знаем, он потерпел неудачу. И когда начал возвращаться, то в одном месте он умер. Он просто заболел и умер. Он оставил свое тело. Великий император потерял все в один миг. И что интересно, что Диоген, он умер за день до него. Он умер за день до него. То есть сначала умер Диоген, на следующий день этот великий император Македонский, он тоже оставил это тело и умер. И представляете такой интересный момент. Они попадают в очередь на суд к Богу. И так как этот Диоген, он умер раньше, да, то он стоял первым. А за ним Македонский. И перед Богом предстают все без ничего. Это как притча. И Македонский был в шоке. «Ну как же ты, какой-то нищий, стоишь передо мной? Ты должен быть на той стороне реки, где всех там, самых нищих, самых вообще недостойных там принимают. Там несколько очередей есть. Ты должен быть там». И тогда этот Диоген сказал: «На самом деле это ты нищий. Ты потерял все, ты обанкротился. Ты сейчас стоишь голым, ты все потерял, всю свою империю, а я ничего не потерял». Понимаете, он как был без ничего, так и остался без ничего. То есть он не нищий. На самом деле самый нищий как раз Македонский. Он все потерял. Так же и здесь. Мы на самом деле все потеряем. Все материальное с нами не уйдет, а все духовное с нами пойдет. Материальные приобретения, они дают нам какую-то радость в жизни, но они не спасут нас в конце. Все мы оставим. Нам придется с этим расстаться. И некоторые люди, когда расстаются с этим материальным приобретением, знаете, как они переживают? Потом тому, как люди говорят: «Плыви к нам, плыви». А у нас мы набрали эти камни, все на спину завалили, вот эти камни вот этих материальных привязанностей или материальных приобретений там. Все это у нас есть, и мы не можем перейти в другой мир, через эту реку перебраться. Мы начинаем тонуть, камни тяжелые тащат нас на дно. И нам кричат с того берега: «Эй, ты, оставь камни-то, оставь!» Ну, мы какой-то камень положим, какие-то камни положим, но какой-то камушек приберегем для себя. Понимаете, мы не можем это все забросить. И поэтому нам трудно очень перебраться через океан смерти. То есть мы не можем переплыть. И поэтому люди в момент смерти, они очень сильно страдают. Почему? Каким образом получают они страдания? Потому что наше тонкое тело очень сильно прикреплено к материальным привязанностям, к материальным вещам. Наше тонкое тело, оно привязано к нему. Поэтому, когда мы уже не можем оставаться в этом теле, наша душа не может выдержать таких страданий, тело не может нас уже держать, потому что она страдает, болеет. Представляете, что такое момент смерти? Момент смерти означает, что человек уже не может находиться в этом теле, тело уже все не способно держать нас там. Из-за того, что наше тонкое тело привязано очень сильно к этому миру, к материальному, то возникает очень сильный вот этот разрыв, то есть нас начинает тянуть, очень сильное страдание мы испытываем, потому что, понятно, да, наше тело очень сильно привязано к материи, и человек в момент смерти испытывает очень сильные, сильнейшие боли, сильнейшие страдания, как физические, так и психические. Просто невыносимые страдания. Это себе очень сложно вообразить. Когда-то мы это почувствуем. Всем не избежать этого. То же самое. Дети, они, у них тоже есть привязанности. Так как мы живем не одну жизнь, мы живем много жизней. И привязанности, они так или иначе есть. И если бы у нас не было ни одной привязанности к этому миру, мы бы здесь не родились. Что такое материальное и духовное? Духовное – это означает, что человек посвящает все Богу. Это духовное. Материальное – это значит все остальное. То, что связано так или иначе с Богом. Если человек кушает пищу, и не предложив ее Богу, он кушает материю, то есть он кушает материальную энергию. Если человек предлагает пищу Богу, молится, молитву читает, то пища одухотворяется. Это уже духовный путь, то есть это духовное развитие. То есть все, что связано с Богом, это духовный путь. Талант – это хорошо, но какой бы человек талантливый ни был, это его не спасет вообще никак. Если же он этот талант направит на Бога, будет рисовать красивые картины, посвященные Богу, то этот талант поможет ему прогрессировать духовно. Понимаете? Все можно использовать в служении Богу. Весь наш талант, наше богатство, наш ум, все можно использовать в служении Богу. Тогда мы одухотворимся, наши чувства будут одухотворяться, и мы будем прогрессировать. Вы можете быть талантливым, но если качества плохие, в ад попадете. Там сотни лет будете страдать, потом обратно попадете на землю. И что самое интересное, из ада обычно попадает, знаете, куда? На эту планету, в животные формы жизни. Знаете почему? Потому что когда в аду человек страдает, то вот это сознание наше, оно сужается. От боли, человек когда боль испытывает, то сознание становится суженным таким. То есть оно от боли начинает сужаться, чтобы меньше его испытывать. И потом, когда человек отстрадает дозволенный, то, что ему нужно было отстрадать за плохие поступки, то он попадает обратно на эту планету, на этот уровень средних планет. И так как сознание суженное, он может получить только животную форму, где сознание живого существа в форме там, свиньи, там, собаки, оно очень сужено. Им нужно просто поесть, поспать, больше ничего не нужно. В сады мы попадаем уже в животную форму, и потом постепенно эволюционируем, получаем более высокий уровень тела, получаем тело более высокое, потом опять человека. То есть это не так быстро происходит. Талант вы можете за это время потерять. Каждый человек, он делает какую-то работу. Поэтому выполняйте эту работу совершенным образом. Это будет исполнение вашего долга. До тех пор, пока вы не поняли на самом деле свое истинное предназначение. А это придет само, когда вы будете исполнять ту работу, которую вам дали, совершенным образом, то у вас появится сила понимания, что на самом деле мне нужно делать в материальном отношении, то есть какую профессию избрать. Если поздно понял, все равно понял. Даже поздно лучше, чем никогда, да. Лучше поздно. Что касается духовного долга, то духовный долг тоже понятен. Об этом все религии говорят. Так что вы просто берете религию, изучаете ее, вашу, которая вам близка к сердцу, и исполняете ее долг. Исполняете, уже развивайтесь духовно. Но главный критерий вы должны понять. Бог говорит, что сарва дарман париттяджа. Сарва дарман, то есть все религии париттяджа оставь. Мам экам шаранам враджа. Мам экам, мне одному шаранам враджа, то есть посвяти себя. Это Бог говорит на всякий случай, если вы изберете религию там, поклонению дерева там, какого-нибудь, понимаете? Как где-то там в Миссисипи поклоняются. Сарва дарман париттяджа, мам экам шаранам враджа. Поклоняйся мне одному, он говорит. Оставь все религии, поклоняйся мне одному. Про религии он имеет в виду те религии, которые непонятны, то есть что там. Некоторые поклоняются кому-то там, то есть непонятно, да? Он говорит, что главный критерий – это поклонение мне. Иисус Христос, он тоже говорит, что высшая цель человечества – это возлюби Бога превыше всего. А затем возлюби ближнего, как самого себя. Те, кто рядом, это ближний. Не тот, кто ваша семья, а все остальные, можно как хочешь с ними вести себя. А ближний тот, кто вот рядом с нами. Мам экам шаранам враджа. Мам мне экам одному. Шаранам предайся враджа полностью. Надеюсь. Понятно. Угу. Значит, сейчас попробовать эту мантру повторять. Перед едой можно использовать эту мантру, которую сейчас мы с вами будем изучать. Потому что она является, содержит весь духовный мир, считается.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Достаточно. Вот так можно четко повторять. И когда говорится 16 кругов, это говорится именно об этой мантре. Именно эту мантру надо повторять на 16 кругах. Все остальные мантры можно повторять также 16 кругов. Можно повторять 2 круга, можно повторять 3 круга. Можно повторять без кругов, без четок. А, интересный момент. Почему перед этой мантрой мы ОМ не говорим? Знаете почему? Как в одном из писаний говорится, что в этой мантре не нужен слог ОМ. Потому что эти имена стоят выше, чем слог ОМ. Поэтому просто нет необходимости повторения ОМ. И говорится, что кто повторяет, достигает, повторяя эту мантру, достигает совершенства, то он возвращается в духовный мир. И что такое духовный мир? Некоторые могут думать, там мало многообразия. Этот мир, он многообразней. Тут можно и так, и так. На самом деле духовный мир, он полон многообразия. Там полно всего того, что мы хотим. Это не просто так. Там находишься и все. Знаете как? Саюджи Мукти, то есть растворение с Браманом, сиянием Бога. Человек, я растворился. Блаженство. И все. Никаких качеств, только блаженство. В духовном мире миллионы качеств. Здесь всего несколько качеств, которые можем так или иначе достичь. В духовном мире миллионы качеств, миллионы многообразий. Мы себе даже представить не можем. В ведах об этом говорится. Я не буду сейчас об этом говорить. Долго придется целый семинар рассказывать. Какие еще вопросы? Я еще не докончил. Последняя лекция будет следующая о предсказаниях. Поэтому оставляйте свои координаты, чтобы вы не потерялись, чтобы я вас мог пригласить. Непонятно, когда она выйдет. Поэтому для этого нужно, чтобы ее отредактировали. Для этого нужно, чтобы ее издали. Не все так просто. Вопрос такой, вот эти способности, которые мы перечислили, человек может обладать ей какой-то, да, но это может плохо для него быть. Может плохо быть, да, конечно. Возможно, что плохо быть, он может неправильно их воспользоваться. Поэтому есть несколько видов практики. То есть я буду давать те практики, которые позволяют человеку избавиться от проблем. Есть материальный подход к совершенствам, а есть духовный подход к совершенствам. В данном случае в моей книге я описываю высший подход, то есть через духовное знание, как здесь. Не просто на атом медитировать, да? А как веды говорят, нужно медитировать на Бога, который находится внутри атома. Тогда человек, он медитируя на Бога, он очищается. Он приобретает способность и в то же самое время потом не будет неправильно пользоваться ей. Это правильный подход вед. Люди, они думают, зачем Бога-то в атоме представлять? Поэтому говорят, ну просто на атом медитируйте. И вся эзотерика, она таким образом, она исключает... Она берет половину знаний. Подобно тому, как, знаете, мужик один раз, однажды решил, он подумал, зачем мне курица? Она несет яйца, мне нужна только половина курицы, а кормить мне ее не хочется. Представляете, он отрубил курице голову, чтобы она больше не ела, и все. И больше ничего не будет. Также здесь нельзя вырвать какое-то знание. Просто ничего не получите. Останетесь без ничего. Ничего не получите. Ну все, успехов вам!